Озвучено благодаря Кайоту. 300 лет убивая слизня достигла максимального уровня. Пролог. Повествование ведется от лица Айдзавы Адзусы. Я Айдзава Адзуса, 27 лет. Корпоративный раб. Ради работы. Я жила лишь только ради работы. Я отринула любовь, простые жизненные радости и спокойствие лишь для того, чтобы каждый день горбатиться на благо компании. Мой личный рекорд составил 50 дней беспрерывной работы. Интересно, что стало с законами о трудовых нормах? Однажды, в один из таких будних дней, когда находилась на своей драгоценной работе, я потеряла сознание. В следующий миг, когда я открыла свои глаза, я увидела лицо юной девушки. По какой-то причине у нее были ангельские крылья. Оу, я умерла, да? В итоге вся моя жизнь была прожита впустую. Я не знала о том, являлась ли та особа, что стояла передо мной ангелом, или, быть может, даже смертью. Но она определенно должна быть кем-то из подобных существ. Да, это так. Ты так много работала, что в итоге у тебя убило прежде, чем стукнуло тебе хотя бы 30. Как же это прискорбно. Эта девочка мне посочувствовала. Должно быть, она была очень добра по своей натуре. Хоть это может и не случиться, но я приложу все свои силы, чтобы твоя следующая жизнь принесла тебе истинное счастье. Какие у тебя есть пожелания? Если хочешь, я могла бы сделать тебя даже принцессой какого-нибудь королевства. Ах да, ты даже вправе выбрать для себя пол. В последнее время даже мужчины не возражают против того, чтобы они в следующей жизни стали девушками. Ты вправду выполнишь мое любое желание? Да, я очень снисходительна и великодушна по отношению к девушкам. Разве это не дискриминация по половому признаку? Ну, в таком случае можно сказать, что мне даже повезло с этим. Она сказала, что исполнит любое мое желание, поэтому я, недолго думая, озвучила ей свою просьбу. Тогда не могла бы ты сделать меня бессмертной, если такое вообще возможно? Поскольку я умерла в раннем возрасте, перетрудившись на работе, я бы хотела, чтобы хотя бы в следующей жизни я не старела. Тогда я создам для тебя тело, в котором мана будет циркулировать по кругу, благодаря чему оно не состарится. Неужели все настолько просто? Поразительно. Какие-нибудь еще пожелания есть? Да нет, мне, я думаю, этого хватит. Уверена? Да, все, чего я хотела бы, только прожить долгую, неспешную жизнь. Где-нибудь на верхушке горы, в уединении. А если бы я нуждалась в чем-то, скажем так, соли там, то ходила бы в близлежащую деревеньку, что находилась бы у подножья той самой горы, где я могла бы предложить свою помощь местным жителям в обмен на какие-то необходимые мне вещи. Поскольку прежде я жила в Токио, то мне всегда хотелось иметь собственный уютный домик где-нибудь на вершине горы. Я понимаю, насколько тебе было неудобно в прошлой жизни. Хорошо. Дарую тебе новую жизнь с вечной юностью в мирном месте на высокогорье. Я уверена. Я бы не хотела проводить свою новую долгую жизнь в теле старухи, поэтому бессмертие в 17-летнем возрасте, по-моему, это было идеально. После всех ее слов, мое сознание вновь меня покинуло. Когда очнулась, то уже находилась где-то на вершине плато. Неподалеку стоял одинокий домик, и когда я подошла, заметила табличку. Как странно. Надпись совершенно точно была не на японском языке, но каким-то образом я все равно могла ее прочесть. Мы долгое время жили в этом домике, но теперь решили переехать в город к нашему сыну и его жене. Если кто-то захочет жить здесь, то может оставаться, дверь не заперта. Хм. Какие добрые люди. Похоже, мне очень повезло. Хотя нет, дело явно было не в удаче. Та девочка — ангел. Должно быть, она специально меня переродила в этом месте. К слову о перерождении. Я ведь еще не видела свой новый облик. Интересно, как я сейчас выгляжу? Сразу после того, как я вошла в дом, я начала бродить по нему в поисках зеркала. О, и вправду похож на 17-летнюю. Какое милое личико. Вот только из-за того, что она теперь более европейская, мне нужно некоторое время, чтобы к нему привыкнуть. У меня были потрясающе светлые волосы, что дотягивались прямо до моей талии, а мои глаза были светло-синего оттенка. Не знаю, что в этом мире было принято считать красивым, но я была точно милашкой. Если бы я сейчас решила пойти в старшую школу, думаю, все мальчики были бы моими. Как ни странно, на мне не было никаких белых вещей мертвеца. На деле все оказалось в стиле фэнтези, включая заостренную черную шляпу. Я выглядела прям как настоящая ведьмочка. Итак, с этого дня я живу здесь. Теперь это будет домик Адзусы! Теперь я живу в другом мире, и чтобы соответствовать всем канонам, мне нужно будет изменить написание моего имени. Скандина Катакано. Кроме того, что это будет означать, что я покончила с прошлой собой и начала все с самого начала, мое имя теперь будет Адзуса. Рядом с домом находились грядки, что можно было бы использовать для выращивания каких-либо овощей. В этом месте было все, чтобы можно было жить самодостаточной жизнью. Внутри своей одежды я обнаружила около 15 золотых монет. Думаю, с такой суммой я смогу позволить себе купить вещи первой необходимости. Помимо обнаруженных мною денег, на моем поясе был закреплен нож. Раз уж я буду дальше жить одна, мне наверняка будут необходимы иметь еще какие-нибудь виды оружия. После беглого осмотра своего нового имущества я заметила у подножия горы и некий маленький город. Хотя он был похож скорее на деревню. Что ж, почему бы не прогуляться и не осмотреться? Заодно куплю себе все, что необходимо.